Глава 218. Насколько мне известно, Ли Юй и Дуглас являются лучшими алхимиками в нашем мире. Поэтому я к ним и обратился. Чего? Лучшие алхимики? Да они не смогли бы найти решение, даже если бы оно было у них под носом. Я это из лаборатории понял. Хоть его слова и казались грубыми, очевидно было, что Байон знает, о чем говорит. Так как минимум он точно смог определить, касательно чего велись последние исследования, просто оглядевшись. «Сын...» «Да?» «Ты тоже застрял с этими чертовыми пейджами? Почему ты занимаешься такими бредовыми исследованиями, которые будут для тебя бесполезны до самой смерти?» «Гниль...» Байон замотал головой. «Что я еще могу скрывать в данной ситуации?» Твой отец не мертв, только потому, что я не могу умереть. Я притворился, что умер во время эксперимента. Он был частично успешным, но я не ожидал, что меня так рано пробудят. Байон почесал голову, так как разговор стал еще более необычным. Он кинул взгляд на Ледио. Это объясняет очень мало. Ну, пусть так и будет. Позже поговорим. «Ты, как тебя там, Ян Пейдж?» Байон повернул голову к Яну, и тот ответил со своей обычной выдержкой. «Да, так меня и зовут». «Он мертв?» «Нет, эта хрень никогда не сдохнет. Где он сейчас?» «О чем ты? Если от других ремесленников, то они здесь». «Нет, я про Франа». Ян начал еще больше убеждаться в том, что Байон... по одному ему лишь известной причине смотрел на Франа свысока. Как это вообще возможно, если он не выглядит сильным? Ян решил пока не делиться всем, что ему было известно. «Прости, но мне мало известно о его местонахождении. Он уже давно не появлялся». «Черт, я-то думал, что это он выскочил как черт и снял проклятие». «Я бы никогда не поделился знаниями, если бы знал, что все так обернется». Судя по всему, отношения между Франом и Байоном были не самыми дружескими, и казалось, что Байон был его учителем в области алхимии. «Хочешь сказать, что Фран обучался алхимии у тебя?» «Что, думаешь, что я вру?» «Нет, однако я сам видел, что Фран способен в алхимии». Я был весьма впечатлен. «Способен. Я научил его нескольким трюкам, поэтому он буквально ползал на коленях передо мной. О каких таких способностях ты говоришь?» «Ну, если ты так говоришь...» Ян старательно выбирал слова. Он спросил Байона о снадобье, которое позволит ему попасть во внутренний мир, которое Яну давал Фран Пейдж и которое не смогли бы создать Ледио и Дуглас. Это фигня!» Байон ответил и почесал нос. Его голос полнился уверенностью и создавалось впечатление, что он действительно так думал. «Тебе нужно такое?» Вопрос Байона вызвал восторг у Яна. Неожиданное появление этого алхимика, кажется, могло обратить ситуацию в пользу Яна. Даже Фран не ожидал такого. Разве мог Фран Пейдж знать, что Байон запечатал себя в своей же книге? «Это мой шанс». Ян столкнулся с возможностью, которая могла многое изменить в сложившейся ситуации. Поэтому он не собирался упускать ее. Он быстро продолжил. «Да, нужно». «Это так?» «Внутренний мир — это ключ». «Ключ? Ты о чем вообще?» «Благословение бессмертия или же проклятие умертвия?» От слов Яна Байон немного дернулся, так как Ян затронул тему, которая уже долгое время мучила Байона. «Внутренний мир — это ключ к решению этого клейма?» «Хочешь сказать, что во внутреннем мире можно найти ключ к снятию чертова проклятия?» «Насколько я понимаю, да». Ответ Байона был почти мгновенным. Так как всем своим существом он жаждал смерти, казалось, что его даже ни в чем убеждать не придется. «Пойдем на остров, Итак, настало время одному из произведений искусства, созданному на стучащем острове самим алхимиком Байоном, показать себя. Ян и Байон отправились на стучащий остров через портал, а Дуглас, Ледио и Вантус последовали за ними. Давно это было. Байон, кажется, был неплохой парой для кузнеца Халии. Он быстро подошел к одному из двух драконов, статуям, которые хранили в себя произведения, которые уже давно не активировались. «Вот, возьми!» Байон наполнил статую маной, и пасть дракона раскрылась. Через мгновение из пасти выпала толстая книга, которая мало чем отличалась от алхимической книги, которая была у Ледио. «Все, что мне известно, хранится в этой книге. Я и пальцем не пошевелю. Сбором ингредиентов и созданием самого снадобья займется мой сын. Внук тоже кандидат. Ты говоришь, что они лучшие, хотя, как по мне...» Книга и была произведением искусства. Байон передал ее Ледио. «Разве это не та же книга, что ты мне тогда отдал? Символ на оплете?» «Та, что я дал тебе, предназначена для новичков». Байон утверждал, что его познания в алхимии были настолько глубокими, что Ледио был новичком. «Я говорю, что в этой книге есть информация, которая сделает третьесортного алхимика настоящим мастером в области алхимии».